хотя и не могла точно определить, почему это так плохо. Правда, за последние месяцы Лиз сама впала в глубочайшую депрессию. Она чуть не потеряла сознание, войдя в комнату сестры и увидев ее вещи, висевшие, как раньше, в шкафах. А в спальне она совершенно потеряла контроль над собой и закричала: «Я этого не вынесу, не вынесу! О, Эдвина, как ты могла? Как ты могла такое сделать?» Эдвина в полном недоумении уставилась на нее, и тетя объяснила: «Как ты могла все здесь оставить, как будто они уехали только сегодня утром?» Лиз трясла головой и истерично всхлипывала, обвиняюще глядя на Эдвину. Она не могла понять, что им в каком-то смысле служило утешением, что тут висели папины костюмы, мамины платья, лежали такие знакомые щетки для волос, покрытые розовой эмалью. «Ты должна немедленно все убрать», — потребовала Лиз. На что Эдвина только отрицательно покачала головой. «Мы еще не готовы это сделать», — тихо сказала она, протягивая тетке стакан воды, предусмотрительно принесенный Филиппом. «И, пожалуйста, тетя Лиз, постарайтесь держать себя в руках. Детям тяжело все это видеть и слышать. О, как ты можешь так говорить? Неужели ты совсем бесчувственная?» Лиз опять разразилась громкими рыданиями. И Эдвина отправила детей погулять с Шейлой, чтобы избавить их от тяжелой сцены. «Если б ты знала, как я оплакивала Кэт все эти месяцы, что для меня ее смерть — моя единственная сестра!» Тетя Лиз продемонстрировала Эдвине свой эгоизм. Она не подумала, что шестеро детей потеряли свою мать. Она не думала о Берте, Чарльзе и тем более бедной Уни. Лиз была занята только собственным горем и ни о ком больше не думала. «Тебе следовало приехать в Англию, как этого хотел Руперт», — причитала она. «Я бы позаботилась о вас». Эдвина лишила ее последнего шанса заняться воспитанием детей. Они отказались ехать и остались в Сан-Франциско. А теперь Руперт успокоился, потому что поверенный написал, как у них все хорошо. Своим упрямством Эдвина все разрушила. Она ведет себя совсем как ее папочка. «Некрасиво с твоей стороны было отвечать отказом на наше приглашение», — произнесла Лиз. И Филипп внезапно разозлился. «Ничего некрасивого моя сестра не сделала, мэм», — процедил он сквозь зубы. И Эдвина велела ему пойти вниз посмотреть, чем там занимается Джордж, чтобы избежать ненужных препинаний. Лиз прожила у них 26 дней, и временами Эдвина думала, что еще один день, и она сойдет с ума. Лиз плакала все дни напролет и наводила этим тоску на детей, а в конце она буквально заставила Эдвину убрать хотя бы часть вещей из родительской спальни. Лиз решила взять с собой в Англию некоторые вещи Кэт, напоминавшие об их юности и мало что значащие для ее племянников и племянниц. Наконец, почти через 4 недели они проводили тетю Лиз до парома, который шел в Окленд на станцию. Эдвине казалось, что от тетиных слез дом отсырел, а та сердилась на Эдвину до самого отъезда. Она гневалась на судьбу, которая так жестоко обошлась с ней. Лиз сетовала, что погибла ее сестра, злилась, что Эдвина и дети отказались после этого к ней приехать, жаловалась, что ее собственная жизнь кончена. И еще она злилась на Руперта за несчастливые годы, прожитые с ним в Англии. Эдвина не была уверена, оплакивает ли она смерть своей сестры или собственные несбывшиеся надежды. Даже Бен стал ее избегать. И Эдвина, проводив тетку, опустилась на стул в холле в совершенном изнеможении. Дети тихо стояли рядом, радуясь, что тетя наконец уехала. Она им не понравилась. Тетя изводила Эдвину, жаловалась на все, а в остальное время плакала. «Я ненавижу ее!» — неожиданно заявила Алексис, и Эдвина мягко упрекнула ее. «Не говори так!»